Работа станции шла полным ходом, но эшелоны стали приходить реже. От приехавших за бензином танкистов мы узнали, что уже перешита железнодорожная колея, и поезда идут туда. Успех наших войск чувствовался. Раз днем прибыл эшелон с продуктами, его быстро выгрузили, и тут приказ погрузить и отправить обратно. Рабочие красноармейцы устали, а грузить надо. Мы пошли к ним с начальником политотдела и разъясняем, что этот эшелон последний, и выгружать больше не придется. Но выгруженное надо немедленно погрузить обратно. И попросили их сделать это побыстрее. Все вагоны были погружены за несколько минут, и эшелон отправился в обратный путь. На этом станция снабжения заканчивала свою работу. Меньше стало поступать заявок, прекратилась подача горючего. Осталось несколько бочек с бензином и маслом. Вскоре я вернулся в группу резерва политсостава. Ее возглавлял инструктор управления кадров, глав УПП РКК. В эти дни произошел интересный случай. Поздним вечером мы пришли в столовую военторга, так как весь день ничего не ели. Столовая была закрыта. Стучимся, а из закрытой двери отвечают: «Ужин давно закончился, обслужить не можем». Мы стоим в темноте и думаем: «А где же все-таки нам покушать?» К нам подошел рослый летчик в кожаном реглане и поинтересовался, что мы тут делаем. Мы объяснили, что хотели поужинать, а столовая не хочет нас накормить. «Как не желает? А ну посмотрим!» Он своими большими кулаками сильно застучал в дверь и, услышав, как кто-то подошел к двери, громко сказал: «Я летчик Кравченко, откройте!» Столовую открыли. Кравченко, дважды герой Советского Союза, прославившийся в боях на Халхин-Голе, потребовал: «Накормите командиров!» Сел в сторонке и просидел все время, пока мы ели. Встал он вместе с нами, сказал: «Надо добиваться своего, не отступать перед трудностями!» Распрощался и исчез в ночной темноте. Штаб фронта переводился в Тернополь, и мы туда все отправились. Из нас создали несколько групп, по 2-3 человека, и направили на предприятие выбирать представителей временного управления, тымчасовых. Скоро наши войска вступили во Львов, остановилось и продвижение немецких войск на восток. Операция фронта была закончена. Интересно, что за все время похода мы не видели убитых, лишь встретился один красноармеец с перевязанной рукой. Теперь приказом Мехлиса мы, все 150 человек, были отправлены в Москву. По прибытии всех нас назначили на новые должности, в большинстве преподавателями военных училищ. Я получил назначение на должность преподавателя истории партии Вольское авиационно-техническое училище. В Вольском авиационно-техническом училище. По тем временам этот волжский городок был довольно крупным. Улицы в нем были широкие и длинные. Здесь имелось 4 цементных завода и 2 военных училища, причем оба авиатехнические. В училище я представился командованию и начальнику СЭЦ в ранге батальонного комиссара. Училище возглавлял военный инженер первого ранга Хадеев, отличный организатор. Благодаря его деятельности училище занимало ведущее место среди таких же учебных заведений. Готовило училище воентехников по обслуживанию самолетов. В нем было 6 батальонов по 600 курсантов. Учили тогда их год, каждые 2 месяца выпуск. Зимних каникул не было, и нагрузка на курсантов была большой. Меня направили в 3-й батальон, который начал занятия с ноября. Я должен был читать весь курс истории партии. Под моим руководством курсанты вели самостоятельную работу в часы самоподготовки. Кроме того, я участвовал в приеме экзаменов. Годовая учебная нагрузка определялась в 1000 часов. Командовал батальоном полковник Затевахин, участник гражданской войны, а из курсовых командиров взводов мне запомнился капитан Опарин. Обычно курсовые командиры имели звание не выше старшего лейтенанта. Я заинтересовался, почему взводом командует капитан. Комиссар батальона, старший политрук Лебедь, Я знал его еще по учебе на курсах пропагандистов в Москве. Объяснил. А парень служил у белых в гражданскую войну, а потом в Красной армии. Вот и опасаются, не дают ему другую должность, а звание дали за большую выслугу лет. Мы не только учили, но и учились. Нас, преподавателей, обязали изучать военную технику. Начали мы это с изучения авиационного мотора Микулина для бомбардировщика, причем сдавали зачеты. У меня были некоторые знания о моторах. Еще в пединституте мы изучали двигатель трактора, и мне было немного легче других. Кроме общих видов подготовки, физической, стрелковой, тактической, огневой, нас обучали и штурманскому делу. Уже первые занятия показали, что этим делом овладеть вполне возможно, и учились мы старательно. В училище была отличная дисциплина, все шло по строгому ежемесячному графику. На всей территории училища была образцовая чистота, и несмотря на большое количество обучающихся курсантов, их не было видно. Состав курсантов подбирался очень тщательно по физическим данным. Распорядок дня был трудным. Подъем в 6 утра, а в 7:10 начинались занятия. Три пары по 90 минут с короткими перерывами для физической разминки, не выходя из класса. Перерыв между парами занятий на 10 минут, потом обед. Обед был всегда из трех блюд, на второе всегда мясное, и на третье какао или компот по потребности. Мне за всю службу в училище только один раз пришлось дежурить в столовой. Когда обед был готов и шеф-повар подал пробу, я не мог одолеть весь курсантский обед, настолько он был сытным, да и вообще, в городе было очень хорошо с продуктами. После обеда у курсантов был отдых, самоподготовка 3 часа, а затем свободное время и отбой. В те времена авиация имела свою специфическую военную форму. Синие шинели и шлемы, синие гимнастерки, парадный френч, рубашка под черный галстук, синие пилотки. Фуражки не выдавались, и их шили за свой счет. Рассказывали, что интенданты ВВС показали наркому Ворошилову образец фуражки для авиаторов. Он посмотрел и спросил авторов: «Вам нравится?» Те ответили: «Да». «А мне нет, утверждать не буду». Так мы и ходили в пилотках до наступления холодов, когда переходили на зимнюю форму одежды. Нас усиленно тренировали на лыжах. Физруком в нашем батальоне был старший лейтенант, великолепный лыжник, входивший в десятку лучших лыжников РККА. И при спусках с гор наши синие шинели промерзали, становясь голубоватыми от инея. Потом они были отменены, но я этой шинели лишился только на войне, вместе со всеми своими вещами. Занятия по истории партии с курсантами шли своим чередом, но в самом начале учебной работы наша спокойная жизнь была нарушена начавшейся войной с белофинами. 30 ноября 1939 года началась эта трудная для нашей страны война. Моя родная 18-я стрелковая дивизия вступила на территорию врага, но потом была окружена и отрезана от тыла. Много ее славных воинов погибли, в том числе мои бывшие сослуживцы, включая моего товарища Сашу Разумова. Остатки дивизии вывел из окружения командир 18-го артполка майор Нестерук, а его комиссара, батальонного комиссара Израецкого, финны живым разорвали на части. В руки к финнам попало боевое знамя дивизии, врученное еще в ЦИКом в гражданскую войну, и дивизия была расформирована. Люди, жившие в тот период, хорошо запомнили эту войну. В глубоком тылу сразу наступили трудности в снабжении продовольствием. Ряд продуктов исчез из продажи. Нам, военнослужащим Вольске, снабжение хлебом обеспечивалось военторгом. Хлеб заказывали, и продавщицы приносили его на дом. Дефицитные продукты по распределению получали через магазин и училище. На войну отправили много лыж. Уехал наш физрук. В госпиталях появились раненые и обмороженные. Все же прорыв линии Маннергейма и овладение Выборгом открывало нашим войскам путь вглубь Финляндии, и финские реакционеры пошли на мирные переговоры. Все вздохнули с облегчением. Уже после войны в приказах наркома обороны Тимошенко появились требования учить войска тому, что требуется на войне. В нашем училище начальствующий состав усилил боевую подготовку. В зимнюю форму одежды ввели шапку-ушанку, заменившую шлем-буденовку. Для солдат появились ватники под шинель. К этому времени наше училище стало выпускать не воентехников, а сержантов авиационно-технической службы, а объем материала в изучении не уменьшился. Кто поступил в училище в сержантском звании, выпускался старшим сержантом и был обязан служить в армии короткий срок, не как техники, которые зачислялись в кадры армии. Учебный год закончился, наш батальон комплектовался новым составом, а в середине ноября меня вызвали в военно-политическую академию для сдачи экстерном экзамена по истории партии. Подготовке к нему я посвящал все свое свободное время. Экзамен я сдал на отлично, и было сочтено, что я соответствую своей должности преподавателя. Ведь могло быть иначе. О плохой подготовке преподавателей училищ ставилось в известность управление кадров. Когда я возвращался в Вольск, моим попутчиком в плацкартном вагоне оказался паровозный машинист из Энгельса. Он возвращался домой из Звенигородского дома отдыха под Москвой и рассказал мне, что целый день добирался из Москвы в дом отдыха. Сел в пригородный поезд, выпил на дорогу и заснул. Проснулся, подъезжаем к Москве. Я проспал Звенигород, поезд шел уже обратно. Снова еду и опять выпил, и опять проспал. Только на третий раз попал в Звенигород. В те дни Молотов был в Берлине и встречался там с Гитлером. Газеты опубликовали фото, на котором Гитлер держал Молотова за локоть. Машинист внимательно посмотрел на снимок и сказал: «Вот подлец, обманет ведь, обязательно нападет на нас. Может, зря такую дружбу разыгрываем с Гитлером?» Что я мог ему ответить? Так сложилась обстановка, что надо было идти на договор с Германией. Машинист изрек свое мнение: «Попадись этот Гитлер мне, я бью молотком по голове. В гражданскую войну ко мне в будку заскочил на одной станции беляк. Дел был за Волгой. Я стукнул его молотком по голове и выбросил в степь. Вот так бы и Гитлера укокошил». Таково было мнение простого рабочего. Примерно в феврале 1941 года пришла телеграмма за подписью члена военного совета Шустина, старшего политрука Примилова: при его согласии командируйте в пединститут города Калинин. Виноградов показал мне эту телеграмму, но я отказался. В марте 1941 года я вычитал весь курс лекций, и мои курсанты сдавали экзамен. На экзаменах присутствовал преподаватель из ПУОКРа в ранге батальонного комиссара. Слушая ответ курсанта, он сказал мне: «Неважно, отвечают». Курсант отвечает правильно. «Этого нет в кратком курсе». Я взял учебник, содержание которого знал отлично, открыл нужную страницу и ногтем сбоку отметил, что говорил курсант. Батальонный комиссар прочитал, вспыхнул и ушел с экзамена. Позже на его заявление «Как вы меня подвели?» я ответил, что прежде чем оценивать знания, надо самому хорошо знать этот материал. С этим человеком судьба свела нас в начале Отечественной войны. Мы сидели в столовой в Чернигове, и он заявил, что недели через две будем в Берлине. Я возразил ему, что этого не может быть, мы отступаем, и в качестве пленного ни один политработник в Берлин не попадает, их немцы расстреливают. Он заявил, что я пессимист, не верю в скорую победу, а я опять ему: верю в нашу победу, но не в скорую. Интересно, что в апреле с докладом в училище выступил лектор ЦК ВКПБ, и в его докладе ясно прослеживалась мысль о неизбежности войны с Германией. После сдачи экзаменов я оставил преподавательскую работу и перешел на вакантную должность старшего инструктора по оргпартработе в отдел политпропаганды. Здесь я готовил планы политотдела на месяц, анализировал состояние дисциплины и готовил политдонесения в округ о политико-моральном состоянии. За два учебных года я 12 раз повторил каждую тему курса истории партии, а теперь усиленно завершал подготовку к сдаче второго экзамена экстерном, уже по истории СССР. Он должен был состояться в Куйбышеве. В конце апреля Я сдал его также на отлично. В то время Куйбышев был грязным городом. Всего 4 улицы были покрыты асфальтом. И вот я иду утром по центральной улице, а навстречу генерал в авиационной форме. Это был первый генерал советской армии, которого я увидел. Я перешел на строевой шаг и поприветствовал его. Он ответил на мое приветствие и сказал мне: «Молодец, здорово у вас это получилось. Можете еще разок так сделать?» Я отошел на несколько шагов назад и еще раз приветствовал генерала, который сказал: «Спасибо, уважил человека». Генерал был уже пожилым человеком, лет за 60. Кто он был по должности, я так и не узнал. Даже командующий ВВС округа не имел генеральского звания. Приехал я домой в кануне 1 мая. В этот день прошли военные парады, и в воздух были подняты для парада многие сотни самолетов. По каждому такому параду газеты сообщали о количестве участвующих самолетов. Это было грандиозно. Намечались и большие маневры. Через наш аэродром самолеты с востока перегонялись на запад. Обстановка была тревожной. Для усиления обороны на западное направление направлялись войска, которым надлежало быть вторым эшелоном прикрытия, а первые составляли уже постоянно находившиеся здесь войска. И вот в такой момент из Пуокра в училище пришла телеграмма с указанием немедленно командировать меня в распоряжение округа. Собрался я быстро и вскоре пароходом убыл в Куйбышев. Из отдела кадров меня сразу направили к члену военного совета ВС, дивизионному комиссару Шустину. С ним я не встречался с 1930 года, но он помнил меня хорошо. По привычке, моргая глазами, он посмотрел на меня и спросил: «Шинель взял?» «Нет, тепло, у меня плащ». «Ты забыл, чему тебя учили раньше, как по тревоге собираться?» Я сказал, что дам телеграмму, и шинель мне привезут завтра. Сержант едет на учебу в военно-политическое училище. Тогда Шустин продолжил: «Переведи аттестат на семью. Поедешь на длительные учения на несколько месяцев. Если все будет нормально, то вернешься к осени. У Шефера почитай материалы о последних событиях». Напоследок он сказал мне: «Больше с вами не встречусь. Меня переводят в Северокавказский военный округ. Желаю вам успеха». Так я навсегда расстался с этим деловым, энергичным, вдумчивым и внимательным к людям политработником. В самом начале войны он погиб в районе Ростова-на-Дону. На другой день сержант привез мне синюю шинель, а Клавде я перевел аттестат на 65 рублей. На большую сумму не разрешалось. В эти июньские тревожные дни ТАСС опубликовала сообщение о том, что Германия и Советский Союз выполняют договорные обязательства и о нападении друг на друга не помышляют. Вот оно, в подлиннике. Распространяемое иностранной печатью, особенно английской, заявление о близости войны между СССР и Германией является бессмысленным и не имеет никаких оснований. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт о ненападении на СССР лишены всякой почвы. Правда, за 14 июня 1941 года. Мы читали и задумывались над этим сообщением. Кого оно могло успокоить? Уж больно было много случаев нарушения границы со стороны Германии, и они не прекращались. В Пуокре меня закрепили на должности старшего инструктора по работе среди войск противника. Это было, очевидно, связано с тем, что я изучал немецкий язык и мог читать по-немецки. Начальником этого отделения был батальонный комиссар Толстой. От него я пока никаких поручений не получал, да и он не знал, чем заниматься его отделению. К вечеру субботы, 21 июня, нас подвезли к воинскому составу и распределили по вагонам. Каждому было выделено спальное место. Нам выдали по чехлу к матрасу, по термосу и ложке с миской. Термосы были на ремешке через плечо, и многие побили их еще в вагоне. В нашем составе ехали член ВС округа, дивизионный комиссар Колонин и начальник политуправления, дивизионный комиссар Червов. Товарные вагоны занимал личный состав воинской части. Вечером тронулись в путь. Куда ехали, нам не сказали. Рано утром, еще только рассвело, нас пригласили в вагон к члену военного совета, и он объявил, что в 4 часа утра Германия напала на нашу родину. Больше он не сказал ничего и никаких практических указаний не давал. Проезжаем Пензу. Железнодорожники носят сумки с противогазами, а с платформ летят спортивные снаряды и принадлежности. Они больше не требовались. В угнетенном состоянии от страшного известия мы ехали почти не разговаривая, да и говорить-то было не о чем. Мы ехали в суровую неизвестность. Никто не предполагал, что такой жестокой, тяжелой будет для нас эта война.